Приготовься. Теперь ты внутри. Когда ты выходил из себя, все молча отвернулись. Оглянись. Что ты видишь? Смотри внимательней. Действительно ли это то, что ты думаешь? Ты был здесь и раньше. Осторожно ступай туда, где страшнее всего. Выбери свое место. Оно есть, будь уверен. Только твое и больше ничье. Не оглядывайся. Я теряю тебя из виду. Ты сам знаешь, что делать. Не надо больше слов.